Глава 7. Земля. В Чесменскую военную императора Николая I богадельню, расположенную на 7-й версте по дороге в Царское село, Александра Федоровна и Анна Александровна Вырубова прибыли во второй половине дня, когда уже начало смеркаться. У ворот богадельни императрицу и ее фрейлину встретил командир отдельной батареи для воздушной артиллерийской обороны императорской резиденции в Царском селе гвардии полковник Владимир Никанорович Мальцев. Имя этого офицера было хорошо известно при дворе, и царица ему доверяла. Участник русско-японской войны, артиллерист, теоретик и практик, изобретатель и разработчик прицельного устройства для стрельбы по воздушным целям, поклонник Григория Ефимовича Распутина. Последнее обстоятельство являлось определяющим в списке его заслуг. Владимир Никанорович доложил, что тело Григория Ефимовича было привезено накануне ночью сестрой милосердия санитарного имени ее императорского величества поезда, его домоправительницей Акулиной Никитичной Лаптинской. Она же присутствовала при вскрытии, произведенном в морге богадельни судмедэкспертом, профессором судебной медицины и токсикологии Дмитрием Петровичем Косоротовым. В ходе патологоанатомической процедуры Лаптинской стало дурно, и ее пришлось удалить из прозекторской. При этих словах Александра Федоровна закрыла лицо руками и отвернулась. Да, ей объяснили, почему вскрытие было необходимо, и она согласилась с объяснениями, но ничего не могла с собой поделать, как представила себе эту картину, и слезы сразу начали душить ее. Подумала в эту минуту о том, что, вероятно, ей было бы лучше и легче заплакать, разрыдаться сейчас в голос, но слезы таились где-то внутри и не шли. Этим они были похожи с сестрой, а вместо слез закипали ярость и отчаяние, гнев и беспомощный страх перед будущим. Легче императрица стала только в домовой Христорождественской церкви, где перед иконостасом, похожим на вызолоченную резную шкатулку на высокой мраморной солее, в деревянном гробу лежал Григорий Ефимович. Почему-то здесь стало возможным дышать, не захлебываясь от рыданий, не давясь сухими, как сода, слезами, а еще убрать ладони от лица и не боясь смотреть поверх мертвого раба Божьего Григория на образы евангелистов, что были изображены на святых вратах иконостаса в виде ангела, льва, тельца и орла. После панихиды, отслуженной местным протоиереем Александром Иоанновичем Веселовским, Александра Федоровна и Анна Александровна отбыли в Царское село. А Владимир Никанорович, проводив высоких гостей, вернулся в храм, чтобы отдать распоряжение касательно дальнейших действий по подготовке тела Распутина к транспортировке в императорскую резиденцию. К себе в комнату, расположенную в юго-западном крыле Чесменского замка, Мальцев вернулся только под утро. Шел по пустым галереям и бесконечным коридорам богадельни вдоль шеренги дверей, за каждой из которых содержались старые и увечные воины-инвалиды, которые, по словам государя Николая Павловича, после отставки от службы уже были не в силах снискать пропитание своими трудами и были полностью лишены способов к содержанию. И вот теперь эти люди спали. Многие из них весьма преклонного возраста были участниками Крымской войны, которую в своих севастопольских рассказах описал Лев Николаевич Толстой, горячим почитателем которого был Владимир Никанорович. Приходил в свою комнату, открывал рассказы и читал с любого места. «Теперь, ежели нервы ваши крепки, пройдите в дверь налево. В той комнате делают перевязки и операции. Вы увидите там докторов с окровавленными по локти руками и бледными угрюмыми физиономиями, занятых около койки, на которой с открытыми глазами и говоря, как в бреду, бессмысленные, иногда простые и трогательные слова, лежит раненый под влиянием хлороформа. Доктора заняты отвратительным, но благодетельным делом ампутаций. Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело. Увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство. Увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку. Увидите, как на носилках лежит в той же комнате другой раненый и, глядя на операцию товарища, корчится и стонет не столько от физической боли, сколько от моральных страданий ожидания. Увидите ужасное, потрясающее душу зрелище. Увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развивающимися знаменами и горцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выражении, в крови, в страданиях, в смерти. Закрывал книгу и думал о том, что этим людям, у которых не осталось никого, ни родных, ни близких, ни друзей, каждую ночь снилось именно то, что описал Толстой. Знал это наверняка. Потому что сам, пройдя Мукдан и каким-то чудом оставшийся в живых, испытывал нечто подобное. Страдал от галлюцинаций и приступов безотчетного страха, а при виде обитателей богадельни, седых стариков, похожих на библейских пророков, понимал, что перед ним на самом деле стоят мертвецы, убитые на Малаховом кургане, четвертой батареи и на Черной речке, и отдают ему честь как командиру отдельной батареи и гвардии полковнику. На следующий день тело Распутина было набальзамировано, деревянный гроб вложили в цинковый саркофаг и на специально прибывшем автомобиле отправили в Царское село. По Петрограду поползли слухи, что Распутина увезли хоронить в Тобольск, на его родину. Катерина Ивановна идет по коридору квартиры на Гороховой, останавливается перед дверью кабинета хозяина и стучит в нее. «Заходи, голубушка, заходи», — раздается голос Григория Ефимовича. Катерина Ивановна входит в комнату и ставит на самоварный столик кипящего эгоиста. Григорий Ефимович сидит на диване и рассматривает фотоальбом. Вот он с детьми в Покровском. Вот сфотографирован вместе с князем Путятиным и полковником Ломаном. Вот он с царицей и ее детьми. Вот он с Анной Александровной Вырубовой в Гурзуфе. Вот он вместе со старцем Макарием и епископом Феофаном в Верхотурском монастыре. Вот, наконец, фотография, сделанная в квартире на Гороховой в 1914 году, где он в окружении своих почитателей и духовных чад. Григорий Ефимович водит пальцем по лицам персонажей, полушепотом произносит их имена, улыбается. Однако, дойдя до изображения молодой женщины в белой блузке, которая сидит на полу у самых его ног почти под столом, на котором разложено угощение, улыбка сразу сходит с его лица. Левой рукой женщина, как и Распутин, прикрывает грудь, правая же ее рука полностью повторяет жест Григория Ефимовича и лежит на колене. Она неотрывно смотрит в объектив фотоаппарата, взгляд ее при этом абсолютно спокоен и сосредоточен, что подчеркивают крепко сжатые губы и зубы за ними, в которые, скорее всего, упирается язык. «Знаешь ли эту рабу Божию?» — спрашивает Распутин Катерину Ивановну, указывая пальцем на белую блузку на фотографии. «Да как же не знать-то, Григорий Ефимович, это же Акулина Лаптинская. Вы ее еще давеча хотели за воровство выгнать». «Точно, хотел». Распутин закрывает фотоальбом и кладет его на диван рядом с собой. «А ведомо ли тебе, откуда она взялась в нашем доме?» «Нет, неведомо». С этими словами Катерина Ивановна наливает из самовара эгоиста чай и подает чашку Григорию Ефимовичу. Смотрит, как он начинает прихлебывать, шевелить бородой, выглядывать сычом из-под бровей, опускать усы в парное варево. Нависает при этом над чашкой так, что ее уже и не разглядеть. О существовании этой чашки можно судить лишь по высоко задранному локтю правой руки Распутина и каркающим глоткам. На лбу выступает пот, и Григорий Ефимович вытирает его полотенцем, которое ему подает Катерина Ивановна, затем просит добавить ему немного кипятка. Рассказ Распутина о Лаптинской звучит откуда-то из глубины этой полупустой курящейся чашки из ее чрева. За чрево вещал. Несколько лет назад, волею случая, странник попал в убогий монастырек, что располагался в районе Охты на окраине города. После божественной литургии сестры, приметив подвижника, который исповедовался и причастился, а также ревностно участвовал в богослужении, пригласили его разделить с ними трапезу. Он с благодарностью согласился. Благоговейная обстановка за столом, впрочем, была довольно скоро нарушена страшными криками, которые стали доноситься из сестринского корпуса, что примыкал к трапезной палате. Помыслилось, что такие исступленные вопли могут звучать только в аду. Постепенно их сменило хрипение и громкие стоны. Пораженно услышанным странник спросил сестер, что это значит, хоть ответ он знал и сам, так мог голосить только человек, одержимый бесом, мог лаять, каркать, орать благим матом, выть. Настоятельница монастыря ответила, что это крики молодой, страдающей падучей послушницы, которую привезли в монастырь некоторое время назад, потому что врачи отказались ее лечить, найдя ее недуг неисцелимым. Прервав трапезу, странник попросил немедленно отвезти его к больной. То, что он увидел в небольшой келье за решеченным окном, потрясло его. На куче смрадного тряпья лежала совершенно растерзанная молодая женщина, имевшая вид умалишенный. Волосы ее были всклокочены и перемазаны какой-то дрянью. Одежда изорвана в клочья, а сквозь дыры в ней виднелось исцарапанное до крови тело. Увидев странника, бесноватая вновь стала истошно вопить, изрыгая ругательство и богохульство, выйти гавкать густым мужским басом. Не имея сил встать на ноги, она каталась при этом по полу, извивалась змеёй, загораживалась от чего-то невидимого и ужасающего, а потом вдруг смолкла, глаза ее закатились, изо рта пошла пена, и казалось, что она потеряла сознание. Узнав у настоятельницы имя одержимой, странник подошел к женщине и громко произнес: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа встань, Акелина!» Бесноватая повернула свое изуродованное, окровавленное, покрытое синяками и подтеками лицо, открыла абсолютно мутные, пустые глаза свои и начала скалиться. Было видно, что она ждет следующего припадка, чтобы наброситься на странника. Далее, по словам сестер и матушки-настоятельницы, произошло следующее. Полностью отрешившись от происходящего, подвижник встал на колени перед Акелиной и начал молиться. Сначала голос его был слаб и едва различим, но постепенно он креп, звучнел и, наконец, загрохотал, словно вострубил третий ангел из Откровения Иоанна Богослова. Больная задвигалась, все еще пребывая в сумеречном состоянии, но все-таки, шатаясь, поднялась со своего зловонного ложа, стыдливо прикрывая грудь левой рукой, а колени правой. Выражение лица ее при этом изменилось и стало абсолютно человеческим, полным раскаяния и тоски. Странник при этом со слезами на глазах умолял Спасителя простить тяжкие грехи бесноватой. Говорил о них уверенно и скорбно, словно бы перед мысленным его взором проходили все мытарства болящей рабы Божией Акелины, которую терзал начало злобный демон, считая ее своей вечной добычей. Наконец подвижник встал с колен, подошел к женщине и перекрестил ее. Все присутствовавшие при этом увидели, что послушница, еще несколько минут назад бившаяся в подучий, исцелилась полностью, и это было чудом. Однако сам странник при этом имел вид утомленный, был бледен, руки его дрожали, лицо осунулось, а глаза ввалились. Сестры проводили чудотворца в настоятельский корпус, усадили на диван, вызвались принести чаю, но когда вернулись, обнаружили его спящим. Григорию Ефимовичу снится сон, будто бы он, отвернувшись к стене, лежит на узкой, сооруженной из фанерных коробов лежанке. Помещение, в котором он находится, ему напоминает келью в Верхотурском монастыре, куда его поселили, куда он туда приехал в первый раз. «Молитвами святых, Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» Слышит он доносящийся из-за двери женский голос. Отвечает: «Аминь». Дверь со скрипом открывается, и в келью входит паломница. Григорий Ефимович не видит ее, но знает, что это крестьянка из Могилевской губернии Акулина Никитична Лаптинская, которая страдает подучей и теперь пришла к нему за исцелением. Лицо она имеет плоское, круглое, землистого цвета, распухшее от слез, как хлебный мякиш. Оно как будто бы выварено в соде, и Акулина Никитична его постоянно чешет до кровоподтеков, до ссадин. Не оборачиваясь к вошедшей, Распутин затягивает канон мученицы Акелине Финикийской. «Исткала еси ризу, света благодатью, славная, кровью твоею, Акелина мученицы, священно обогревшей. Уязвилася еси любовью божественную яви, всечестная, тем же твердой язвы же и болезни лютые претерпела еси». Паломница при этом пытается сначала подпевать Григорию Ефимовичу, но постепенно сбивается на неразборчивое бормотание, начинает издавать бессвязные звуки, кричать, лаять и, наконец, заходится в припадке. «Изыди, сатана!» — властно и твердо возглашает Распутин, продолжая неотрывно смотреть на стену перед собой, будто нечистый дух таится где-то за ней. Затем он слышит, как Акулина Никитична со стоном падает на пол и затихает. Когда же странник проснулся, то на удивление он почти ничего не помнил из того, что произошло с ним и бесноватой Акулиной Никитичной Лаптинской. Сестры и матушка-настоятельница с волнением рассказывали ему о том чуде, которое он совершил на их глазах, а он только улыбался в ответ и молча пил принесенный ему чай. После всеношной подвижник покинул монастырь, но через некоторое время он вновь появился в стенах обители с расспросами о послушнице Акелине. Настоятельница сообщила, что женщина хоть и исцелилась совершенно, но теперь просит ее отпустить из монастыря, потому как не видит в будущем монашестве своего истинного пути и предназначения. Настоятельница призналась, что пребывает в смущении, потому как силы удерживать в обители Акулину Никитичну не может, но и отпускать в мир, обрекая ее на новые искушения и непотребства, чинимые начало злобным демоном, только что изгнанным и поруганным, считает недопустимым. А посему просит у странника-чудотворца совета, как ей поступить. Зная, сколь люди, подвергшиеся отчитке, бывают слабы и уязвимы для всякого рода лукавых премышлений, подвижник предложил матушке-настоятельнице взять на себя попечение о рабе Божией Акелине, потому как чувствует за нее многую ответственность и забрать к себе помогать его дочерям по хозяйству. Настоятельница согласилась и тотчас же велела снарядить Акулину Лаптинскую в путь. Григорий Ефимович завершает свой рассказ и отставляет пустую чашку в сторону. «А в том, что ворует раба Божия, не ее вина, но моя, каюсь, мало молюсь за нее. Выгнать ее значит признать поражение перед дьяволом и отдать ее душу ему на лютое и нескончаемое поругание». Затем Григорий Ефимович встает, благодарит Катерину Ивановну за чай и, забрав альбом с фотографиями, выходит из кабинета. Дверь за ним закрывается. Автомобиль «Бенц Тонно», принадлежавший князю Феликсу Феликсовичу Юсупову, графу Сумарокову Эльстону, пересек Адмиралтейский проспект, именовав Сенатскую площадь, выехал к Неве. Здесь повернул направо, двинулся в сторону Дворцовой набережной, чертя красными габаритными огнями дрожащие полосы, что стелились параллельно замерзшей реке и черные чугунные решетки ограды, за которой в лед безмолвно уходили гранитные глыбы волноломов. Пассажир, сидевший на заднем сиденье, дремал. На вид ему не было 30, крепкого телосложения, рост выше среднего. По его гладко выбритому подбородку бежали отблески света, которые на едущий в абсолютной зимней пустоте автомобиль отбрасывали уличные фонари. Поблескивали в заиндевевших стеклах огни, отражались в хромированных деталях экстерьера авто в лакированном руле. Пассажир был без головного убора, то ли оставил его где-то, то ли не пользовался им вообще, даже зимой. Его расчесанные на прямой пробор и прилизанные, как у полового из дешевого заведения, волосы, которые он периодически приглаживал, смерзлись совсем, имели матово-льдистый оттенок. Однако пассажира это нисколько не смущало, напротив, при каждом прикосновении к своим волосам он странным образом улыбался, а его рыбьи неподвижные глаза расширялись, и в них можно было усмотреть некое подобие удовольствия, удовлетворения. Поскрипывали, конечно, потрескивали, пощелкивали волосы китовым усом вроде пружин и шестеренок механизма, пахнущей канифолью музыкальной шкатулки, например, которая была запрятана внутрь заводного симфониона «Циммерман». Когда свернули с набережной на Марсово поле и подъехали к инженерному замку, пассажир попросил шофера остановиться. Вышел из автомобиля, жестом показал водителю, что тот свободен, и, проводив взглядом отъезжающий мотор, медленно пошел в сторону мрачного средневекового зиккурата, в котором, согласно преданию, был убит один из русских самодержцев. Местность эта рождала ощущение мертвящей пустоты и заброшенности. Пройдя всего несколько шагов, человек без головного убора остановился, прислушался к тишине, нарушаемой разве что шелестом ветра да скрежетом ветвей, царапающих жестяные карнизы циклопического сооружения. Над южными воротами замка раскачивалась одинокая электрическая лампа-дежурка, и при долгом взгляде на нее могло показаться, что земля под ногами ходит ходуном, да и само здание беззвучно колышется, как вагон литерного поезда, находящегося в размеренном своем движении. Не помнил, где читал, как тут убивали Павла I, того самого русского самодержца, как его выволакивали из кровати, как топтали сапогами, били, чем под руку попадется, как кололи его шпагами и штыками, а он ползал по полу, хрипел, плевался кровью и звал охрану. Нет, никто не пришел тогда ему на помощь. Представил себе человек с рыбьими глазами, какой должен был тогда стоять шум, какая ругань неслась по анфиладам и лестницам замка, как крушили мебель и зеркала, как грохотало орудийными залпами чудовищное эхо под сводчатым потолком. Оглянулся — никаких следов, никаких живых звуков. Пустота. Человек усмехнулся. А ведь его тоже как бы нет ни имени, ни свойств, ни лица у него нет, только завеса секретности над всем над этим. Впрочем, он всегда чувствовал вкус этой тайны, этого неведения самого себя, когда тебя будто бы и нет, но ты везде при этом присутствуешь, располагаешь информацией, доступной только избранным, зная то, о чем не знает никто, находишь в этом свою силу, когда ты один и в то же время не один, раздваиваешься в своем роде. Вспомнил, как еще час назад курил в кабинете у Феликса, стоя у окна, и смотрел в ночную пустоту. Специально вглядывался мимо собственного отражения, чтобы даже для самого себя быть неведомым, неузнанным. Нарочно пускал изо рта густые клубы дыма, в которых его лицо становилось неразличимым, терялось, лишённое характерных черт и запоминающихся примет. Вот разве что тяжелый подбородок, как у боксера или игрока в регби, да не мигающие глаза, смотрящие откуда-то из глубины, из-под толщи мутной, пахнущей водорослями воды, запоминались. С Распутиным он встречался несколько раз мельком. Ему специально показывали его, но всякий раз уходил от проволокой царапающего взгляда старца, потому-то Григорий Ефимович и не признал его во время их последней встречи. Нет, не испытывал к этому тобольскому мужику никаких чувств, ни ненависти, это было бы слишком сильным переживанием, ни тем более симпатии, он просто должен был сделать то, что умел делать хорошо. На ум пришли слова столь любимого в России литератора Лермонтова, кстати, имевшего шотландские корни, об одном из своих героев, который вечно играл роль топора в руках судьбы, что вечно, как орудие казни, упадал на головы обреченных жертв, часто без злобы и всегда без сожаления. Вот уж воистину о нем сказано без чувств, без обиды, без эмоций и без сомнений. «Стой, кто идет!» — вдруг раздалось из-под арки ворот южного входа. В свете лампы появилась фигура часового в шинели старого образца, валенках и гренадерке. В руках он держал фузею с притороченным к ней штыком. Полуночный прохожий остановился, будто наткнулся на стену, выросшую тут перед ним посреди декабрьской выморочной ночи, взявшуюся неизвестно откуда, пусть даже и в его воображении. «Кто таков?» «Освальд Теодор Райнер, адвокат, переводчик. Немец?» «В каком-то смысле?» — усмехнулся человек. «Я, ефрейтор Иван Тимофеевич Лямин, уполномочен тебя арестовать». «За что же?» «За то, что ты немец». Часовой вскинул фузею и взвел курок. «При попытке к бегству буду стрелять». «Помилуй, братец, я же тебе не сделал ничего плохого». «Мне, может быть, и не сделал, а там, кто тебя, немца, знает, вдруг ты нашего государя задумал убить? Руки вверх!» «Что ты такое, Иван Тимофеевич, несешь? Какого еще государя?» «У нас один государь, император всероссийский Павел Петрович. Поднимай руки вверх, кому говорю?» Тут ты и понял все прохожее, осознал и сразу почувствовал приятное, столь хорошо знакомое ему возбуждение при полнейшей внешней сдержанности и бесстрастности. Стал медленно поднимать руки, отстегивая по ходу пуговицы на пальто. «Поднимай, поднимай! Сейчас отведу тебя куда следует, там и выясним, кто ты есть на самом деле!» «Я же сказал тебе, Освальд Теодор Райнер, адвокат, переводчик». А затем все начинает происходить, как в синематографе, когда изображение замедляется, мигает желтоватыми вспышками, рвет время, что традиционно течет куда быстрее, избегая лакун и пустот, а движение — каждая отдельно взятая фаза, которых позволяет увидеть множество незаметных прежде деталей, становятся плавными, размеренными. Мера следует за мерой и восполняет ее. Мера установлена раз и навсегда, является константой, партикулой и не может быть изменена, нарушена. Меже фо меже. Медленно, почти по складам, произносит господин Райнер, извлекая из внутреннего кармана пальто револьвер системы Уэбли, подносит его к колбу ефрейтора Лямина и нажимает на спусковой крючок. Амен. Хлопок выстрела вспархивает куда-то вверх, всплывает с воображаемого дна сквозь толщу времени, воды, обстоятельств, вещественных доказательств в виде синеватого пузыря и лопается. Не успев понять, что с ним произошло, Иван Тимофеевич вытянулся в струну, словно собрался отдать честь адвокату и переводчику, резко задрал подбородок, так что гренадерка съехала ему на глаза, скрыв отверстие от вошедшей в голову пули, и завалился на спину. А его теперь уже бесполезная фузея со взведенным курком упала рядом с ним на снег, вихляющий свет лампы дежурки. Стрелок осмотрелся, и вновь насквозь продуваемая гиблым дыханием застывшей фонтанки пустота, и вновь никаких следов и никаких живых звуков. А ведь ничего-то он этому часовому Лямину про себя толком и не рассказал. Ни того, что родом был он из графства Стаффордшир, ни того, что в одном из пансионов Гельсингфорса преподавал английский язык, и здесь же, в Финляндии, самостоятельно выучил русский язык и говорил на нем безо всякого акцента, ни того, что с 1907 по 1910 год учился в Оксфорде, где познакомился с Феликсом Юсуповым-младшим, ни того, наконец, что в 1914 году был принят на военную службу как офицер британской разведки, а через год прибыл в Петроград для выполнения одного деликатного поручения. Все это он мог вполне добровольно поведать Ивану Тимофеевичу, если бы события не развивались столь стремительно. Хоть, конечно, понимал, что в любом случае их встреча закончилась бы так, как она закончилась, и эта конфиденциальная информация никуда бы не ушла, просто почему-то ему захотелось рассказать о себе хоть кому-нибудь, пусть вот этому ефрейтору-призраку из свиты давно убитого в собственном замке императора Всероссийского. И что же теперь? А теперь Иван Тимофеевич Лямин тоже убит. Смерть его, однако, как мыслится, куда более милосердна, потому как мгновенно выстрел в лоб, чем страшная гибель растерзанного заговорщиками Павла Петровича. О том, что произошло после его отъезда из Юсуповского дворца, Райнеру на следующий день поведал Феликс. Освальд Теодор слушал его рассказ и не понимал, зачем тот устроил всю эту кровавую катавасию. Не возражал, не спорил, разумеется, со своим русским другом. Но когда они расстались, и он шел по заснеженному Петрограду, не чувствуя происходящего в этом городе и в этой стране, сгустилось вокруг него до такой степени концентрации, стало настолько тяжелым и неподъемным, что он уже с трудом мог возводить глаза горе и смотреть в лица проходящим мимо него людям, и вовсе не потому, что он их боялся, а потому что не знал до полного своего изумления и совершенной растерянности, чего от них ждать. Причем непонимание это было скорее образом полной собственной отчужденности от всех этих людей, которые окружали его в теперешней жизни. Да, он владел русским языком, научился механически повторять за этими людьми их слова и жесты, примеривая всякий раз на себя новые и новые личины. Но ему все-таки требовалась система, логика которых здесь не было. Вернее, они наличествовали, конечно, но были недоступны его пониманию, потому что образ их мыслей и устройство их головы казалось Освальду Теодору непостижимым секретом. Даже не секретом, нет. На другой планете, и на которой ему изначально не было места. А еще его пугало, что дела особой важности тут поручали как профессионалам, так и полным дилетантам, и все договоренности могли пойти прахом, а проделанная кропотливая и тяжелая работа обесценивалась, теряла всякий смысл, но, вопреки здравому смыслу, все-таки выполнялась. То, что произошло на следующие сутки, обнаружение тела Распутина в полынье, и стало этим крахом, этим апофеозом русской экзистенциальной бессмысленности. Ведь этого не должно было произойти в принципе, и всплывшие в прямом смысле слова «дикие подробности надругательства над мертвым телом» создали новую проблему — придумать версию произошедшего. А поскольку версию придумывали те, кто не смог выполнить свою работу четко и слаженно, то и вышла она кривой, путанной и беспомощной. «Просто не смогли его утопить?» — чуть не кричал Райнер. «Просто не смогли утопить!» Нет, это не укладывалось в голове. Освальд Теодор подошел к мертвому часовому, убрал револьвер системы Уэбли во внутренний карман пальто. Наклонился, поднял фузею и произвел из нее выстрел в воздух. Затем вложил ее в еще не успевшие окоченеть руки ефрейтора Лямина, сдвинул гренадерку с его лба и приставил ствол к ране. Выходит, что свел счеты с жизнью, Иван Тимофеевич. А почему? Зачем? Кто же теперь разберется? Никто. Никто, он же Освальд Рейнер, он же адвокат и переводчик, он же офицер британской разведки, он же симфонион Циммерман, он же немец, он же человек без свойств, он же друг и однокашник Феликса Юсупова, взял да и побежал, не оглядываясь, в сторону цирка Чинизелли, затем вдоль мойки, через Симеоновский мост, мимо Шереметьевского сада, пока не остановился перед светящимся огнями Сергиевским дворцом у Анечкова моста, где располагался англо-русский военный госпиталь великого князя Дмитрия Павловича. Перевел дыхание. Еще раз последовательно прокрутил в голове все эпизоды нынешней ночи, еще раз вспомнил подробности произошедшего в Юсуповском дворце, по часам, по минутам вспомнил и шагнул к стеклянной двери парадного подъезда, которую перед ним уже открывал исполинского сложения швейцар в медвежьей шапке и тужурке, обшитые золотыми, перевитыми, как корни деревьев, шнурами. Всю зиму и начало весны 1885 года Григорий проболел и только к Пасхе сумел встать с постели и выйти из дому. Едва передвигая ноги, он добрел до околицы. Перед ним до самого неба стоял огромный медленный лес, который теперь воспрял ото сна и дышал едва уловимой свежестью первого цветения. Выпускал из себя щебет птиц да прохладу выдувал, которую можно было пить небольшими глотками, умывать ей лицо. Видел лес перед собой со своей вышины тщедушного, бледного, едва живого подростка, который держался за изгородь, потому что его шатало, который все никак не мог надышаться, потому как память затхлых запахов, отсыревшей за зиму избы, накрепко въелась в его ноздри и волосы. Стоял с закрытыми глазами и открытым ртом Григорий, не боясь захлебнуться. А потом лес увидел, как этот человек вдруг оттолкнулся от изгороди и, нелепо размахивая тощими руками, приволакивая ноги, побежал в него, пересек границу, отмеченную облепленными прошлогодней травой корнями, и пропал в прозрачных, пока изумрудного оттенка лесных внутренностях. Несся так, что ветки хлестали его по лицу, бормотал себе под нос, при этом услышанное во время болезни от священника, пришедшего его исповедовать и причастить, так плох он был. «Не придет Царствие Божие приметным образом и не скажут, вот оно здесь или вот оно там. Оно, Царствие Божие, внутри нас и есть». Слова эти все более и более входили в него, разливались по всему его телу радостью, которая наполняла его неведомыми ему раньше силами. Останавливался, а потом вновь продолжал бежать, кричать, теперь уже в совершенном исступлении. «Если Царство Божие, а стало быть и сам Бог, находится внутри каждого существа, то и звери не лишены его. И если Царство Божие есть рай, то этот рай внутри нас пребывает. Почему же тогда говорят о рае так, словно тот где-то на небе? Он внутри нас!» На этих словах Григорий в изнеможении упал на землю, на покрытый ростками первоцвета бугор, и обнял его. Так долго лежал, не шевелясь, чувствуя внутри себя тепло, которое отдавал сухой, пахнущий травным настоем земле. И тепло это не прекращалось, не иссякало, не уходило безвозвратно, но пульсировало, светилось, и Григорий видел этот свет, обитавший внутри него. А еще внутри бугра, внутри деревьев, внутри едва начинающего зеленеть кустарника, внутри извилистой протоки, только что освободившейся от шершавых языков, почерневшей на солнце наледи, внутри прохладной тени, внутри ручьев, внутри оврагов. Лес потерял Григория, а Григорий потерялся в лесу. Почувствовал что-то неладное, когда уже стемнело. Ведь знал же здесь каждый перелесок, Каждый бор и бурелом, но сейчас все находил здесь чужим, неведомым ранее, как будто бы когда поднялся с земли, то родился внутри себя заново. И вот теперь шел наугад, не испытывая, впрочем, ни тревоги, ни острого беспокойства, будто бы верил себя в чьи-то надежные руки, уповал на них полностью, радуясь, что отныне он не один. Нечто подобное уже было в его жизни, когда упование оказывалось сильнее животного страха, а любовь и смирение пересиливали ужас кромешного небытия, которое рисовало больное воображение. Однажды кузнец Севастьянов разбил ему голову черенком лопаты. Тогда Григорий упал, обливаясь кровью, а Севастьянов испугался, что убил его, и потащил к фельдшеру, умоляя со слезами: «Только не умирай, Гриша, голубчик, только не умирай!» И стало Распутину в ту минуту так жалко этого кузнеца, что никакой страх за свою жизнь, которая могла сейчас оборваться в любую минуту, не способен был превозмочь это умоление, дошедшее до крайности, до полного понимания своей ничтожности и слабости перед лицом искреннего покаяния человека, совершившего злодейство. Но тогда не понял, что дало ему силы стать другим и не озлобиться, не пожелать этому Севастьянову сурового наказания и простить его искренно. И вот теперь, когда заблудился в лесу, осознал, что пребывает в раю, потому что рай — это и есть он сам, а грех, злоба, страсти ли мимоестественны, то есть мимо божественного естества человеческого устремлены, и потому места им в раю нет. Лес расступается перед человеком. Деревья и ветви раздвигаются перед ним, и он вновь оказывается на околице села, где уже все гомонят, жгут факелы, чтобы идти искать Григория. Знают, конечно, местные, что медленный лес порой забирает людей. Это случается нечасто, но по весне происходит почему-то. То ли потому, что, устав от зимней хмари и темноты, убегают люди в лес, чтобы надышаться весенним духом, забываются, пьянеют и уже не могут найти дорогу обратно. То ли потому, что озверевший от дикости одиночества за зиму лес насыщается живым духом, голосами и запахами человека, специально водит людей кругами, незнакомыми тропами, чтобы оставить их где-то в своих непроходимых кущах и не отпустить от себя до самой их смерти, а потом и хоронит у себя в дебрях, о которых не знает никто. Даже охотники-следопыты и те не знают. После того случая все в Покровском стали замечать, что с Григорием начали происходить странные вещи. Он, например, мог разговаривать с животными и птицами, а они, на удивление, слушали его и отвечали ему. Мог смотреть на человека внешне здорового и прозревать, каким он недугом страдает, и как этот недуг излечить. К нему стали прислушиваться, его стали бояться. В это же время Григорий вместе с иеромонахом Даниилом, принявшим постриг в честь великого пророка, умевшего толковать сны, стал совершать паломничество по монастырям, а когда возвращался с богомолья, то рассказывал чудные вещи. Во время чтения на трапезе жития преподобного Симеона Верхотурского с паломником по имени Александр случился приступ падучий. И тогда духовник монастыря, отче Мельхиседек, на глазах у всех изгнал нечистого демона из несчастного, которого в беспамятстве унесли в братский корпус, но на следующий день он был совершенно здоров. В келье, куда поселили Григория, до него жил некий старец Аварлаам, который незадолго до того скончался. В келье не было никакой мебели, только узкая, сооруженная из фанерных коробов лежанка. Спать на ней было неудобно, острые деревянные ребра впивались в спину и бока, и молодой паломник по неопытности своей начал роптать, но явившийся ему во сне седой старец, похожий на Серафима, но назвавшийся при этом Варлаамом, сказал ему: «Терпи, братья, муки здешние, дабы избежать мук тамошних». Успенским постом в Верхотурский монастырь привезли отрока, страдавшего от неизвестной болезни. Был он немощен от рождения, плохо говорил, а передвигаться мог только при помощи матери или старших сестер своих. Взгляд имел тусклый, недетский, будто бы принадлежавший больному, озлобленному старику, и никогда не улыбался. На мальчика случайно обратил внимание местный юродивый Петя Кощей, который неожиданно стал кидаться в подростка камнями, поднялся крик, Одни бросились спасать ребенка, а другие стали совестить юродивого, который при этом не унимался и продолжал швырять камни, некоторые из которых достигли своей цели, и отрок вдруг стал смеяться, хотя ссадины его набухли, потемнели и начали сочиться. Впоследствии выяснилось, что у несчастного была дурная кровь, и ее надо было выпустить, чтобы ему стало легче. А потом Григорий Ефимович уехал в Петербург. Информация о том, что тело Распутина увезли в Покровское и там предали земле, в результате не подтвердилась. Из слухов, ходивших по Петрограду, выяснилось, что было принято высочайшее решение похоронить Григория Ефимовича в Царском селе, на территории Серафимовского убежища лазарета, основанного Анной Вырубовой, и строительство которого силами служащих отдельной батареи воздушной артиллерийской обороны императорской резиденции велось под командованием полковника Владимира Никаноровича Мальцева. Здесь же, на территории убежища, еще в ноябре 1916-го началось возведение храма во имя святого Серафима Саровского, закладку которого в присутствии царской семьи и Григория Ефимовича Распутина осветил епископ Мельхиседек Паевский. К декабрю 16-го года был построен цокольный этаж храма. Эта местность, Кузьминское шоссе и Александровский парк, традиционно считалась режимным объектом, а после начала войны охрана гигантского периметра только усилилась. По слухам, место строительства храма часто посещала Александра Федоровна в сопровождении дочерей и Анны Вырубовой. Это дало повод говорить о том, что цинковый гроб с телом Распутина, следы которого потерялись после его вывоза из Чесменской богадельни, находится именно тут. Впрочем, все это до поры было лишь плодом досужих вымыслов. Все открылось лишь в феврале 1917 года. Служащий отдельной царскосельской батареи противовоздушной обороны капитан Климов имел особое искательство к розыску места захоронения Распутина. С той надобностью еще в декабре 1916 года он совершал самостоятельные походы в сторону Кузьминского шоссе и Александровской плотины. По пояс в снегу он пробирался по направлению укатанной санями и автомобилями дороги, которая вела в сторону Серафимовского убежища лазарета, но всякий раз натыкался на жандармский кордон и бывал остановлен. Узнав о нездоровом интересе своего подчиненного к могиле Григория Ефимовича, полковник Мальцев перевел его из Царского села в другое подразделение, но после февральской революции, когда Мальцева арестовали, Климов вернулся на прежнее место службы и уже в должности командующего отдельной батареей продолжил свои поиски. В январе 1908 года праведный Иоанн Кронштадтский возвещает: «Могилы моей не ищите». В январе 1916 года капитан Климов докладывает: «С группой революционно настроенных солдат мы выдвинулись к месту возведения церкви Серафима Саровского вглубь Александровского парка. Стройка здесь уже давно не велась, сооружения и строительные леса были засыпаны снегом, а некогда широкая дорога не чищена. Пришлось тарить узкую тропинку, которая петляла между деревьями. Путь занял довольно много времени, и когда мы прибыли к укрытому досками фундаменту церкви, то уже начало смеркаться. Это была мрачная и дремучая местность, бывать в которой мне раньше не приходилось. Солдаты принялись расчищать фундамент лопатами, которые я им приказал взять с собой. Дело шло довольно быстро, но поскольку и темнело довольно быстро, то пришлось зажечь припасенные керосиновые лампы. Тени наши метались по черным стволам деревьев, и все это напоминало какую-то дьявольскую пляску посреди ночного зимнего леса. Убрав снег, мы принялись скидывать доски, которыми было прикрыто каменное основание. В первую очередь открылась алтарная часть, в полу которой на себя обратил внимание наглухо забитый деревянный люк квадратной формы. Пришлось изрядно повозиться, чтобы его распечатать. Внутри оказался склеп. И только после того, как в него опустили лампу, мы поняли, что нашли могилу Распутина. Нетерпение и возбуждение овладело нами. Уже безо всяких церемоний солдаты принялись ломать деревянную раму люка, чтобы забраться в склеп. В неверном свете керосиновых ламп мы разглядели огромный цинковый гроб, стоявший на постаменте. В крышке гроба был проделан специальный иллюминатор, в котором можно было наблюдать лицо покойника, обернутое кисеей. В отверстие на его лбу был вставлен ватный тампон, глаза закрыты, а усы и борода тщательно промыты и натерты лампадным маслом. Это было дикое зрелище, но нас ничто не останавливало. Наконец, один из солдат с торжествующим криком добрался до гроба и, запустив руку в иллюминатор, достал образ Божией Матери Знамения, который, как выяснилось впоследствии, царица привезла из паломнической поездки в Великий Новгород. В то богомолье по новгородским монастырям и храмам она ездила с дочерьми и фрейлиной Вырубовой. На обороте иконы стояли подписи всех участников того паломничества, которое было совершено по благословению Распутина. Извлекать гроб мы решили на следующий день, а пока прикрыли вход в склеп досками и присыпали их снегом. До казарм мы дошли уже в кромешной темноте, продолжая обсуждать по дороге нашу страшную находку. Далее капитан Климов сообщает, что утром следующего дня гроб Распутина был вынут из склепа и на грузовике доставлен в Царскосельскую ратушу, где его выставили для проведения экспертизы. Хотя здание ратуши и было взято вооруженными солдатами под охрану, и к нему даже подогнали броневик, это не мешало собравшимся многочисленным зевакам отрывать от гроба части цинковой обшивки на память, ведь многие их считали чудотворными. Капитан Климов заканчивает свой доклад. Матвей Тимофеевич Шевкопляс заканчивает свою деятельность в Царском селе. Он поставлен в известность, что отныне все грязелечебные процедуры во дворце отменены, и ему следует немедленно отбыть в Саки. Он пытается возражать, говоря, что наследнику стало значительно лучше, и прерывать лечение никак нельзя. Однако ему сообщают, что это не просьба, а приказ, и в случае его неподчинения он будет арестован. Матвей Тимофеевич покидает Царское село вместе с бригадой рабочих и бочками неизрасходованного целебного сапропеля. Поручик Сухотин срочно выезжает из Петрограда на фронт, но скоро по болезни он эвакуирован в тыл и зачислен в резерв чинов Главного управления Генерального штаба. В городе, впрочем, он не задерживается и довольно скоро появляется в Ясной Поляне, где в 1921 году получит должность коменданта. Здесь Сергей Михайлович идет на могилу Толстого, долго стоит перед ней, вспоминая промозглый ноябрьский день 1910 года, огромную черную толпу сидящих на деревьях людей и громогласную команду «На колени!». Вспоминает, как он словно подкошенный падает на колени и затягивает вечную память, а рядом на коленях стоит его мачеха Татьяна Львовна, дочь Льва Николаевича, и плачет. Сейчас в его голове проносится мысль о том, что он ничего не знает про гроб Распутина, но зато хорошо помнит желтый гроб Толстого. От этой мысли ему становится невыносимо горько и противно. Начинает себя ненавидеть, как он вообще может сравнивать такие вещи, но никак не может избавиться от этого тягостного и давящего размышления. Это мучительное состояние ему хорошо знакомо, ведь так всегда бывает перед началом приступа. Катерина Ивановна заканчивает давать показания следователю по делу об убийстве Григория Ефимовича Распутина. С ее слов выясняется, что в начале 12-го в квартиру номер 20, принадлежащую Григорию Ефимовичу и расположенную по адресу улица Гороховая, 64, приехал Феликс Феликсович Юсупов-младший, и они вместе убыли в неизвестном направлении. Больше Распутина ни его дочери, ни его племянница, проживающая в этой квартире, ни она, Катерина Ивановна Потеркина, 29 лет от роду, вероисповедание православного, крестьянка Тобольской губернии и уезда, Кураковской волости, не видели. На вопрос, заданный ей дворнику по фамилии Коршунов, не видел ли он Григория Ефимовича после его отъезда с Феликсом Юсуповым, он ответил Катерине Ивановне, что не видел, потому что всю ночь спал, потому как ворота открывать более ему не приходилось. Из чего можно сделать вывод, что домой Распутин с последующим отбытием не возвращался. Данные показания Екатерины Ивановны Потеркиной при наличии свидетелей дочерей Григория Ефимовича Распутина, Матрёны и Варвары, а также его племянницы Анны, опровергают письменные уверения Феликса Феликсовича Юсупова, данные им государю-императору Николаю II. Также, по словам Катерины Ивановны, 17 декабря около 8 часов утра к ним в квартиру явилась охранная полиция и стала задавать вопрос, где сейчас находится Григорий Ефимович. Ответ на этот вопрос никто из находившихся в тот момент дома дать не смог.